Вы слушаете фрагмент программы «Язычество и крещение в Руси». Сказитель Дмитрий Белоусов. Старая Русь уничтожена. Как я уже говорил, отдельные ветви христианского направления из этих 4 плюс 1, они друг друга считали еретиками и всячески уничтожали. Я подчеркиваю, всячески. Поэтому я бы сказал, что с нашими древними обычаями прекрасно сочеталась церковь Андрея Первозванного, христианская церковь. Значит, какие-то моменты сочетались у арианского направления, какие-то моменты у несторианского направления. Там они все-таки, ну, отличаются. А в итоге все это вылилось, скажем так, переработалось и вылилось на Руси в то, что сейчас называется старообрядчество. То есть вот многие века и различные те или иные компоненты православия, они превратились именно в то, что сейчас называется старообрядчество. Еще раз напомню фразу. Значит, да здравствует русское познание Бога. Да? Значит, это известная фраза. Значит, вдумайтесь в нее. То есть наши пастыри духовные, которые здесь были, они достаточно творчески перерабатывали эти различные направления православия. Да, к огромному сожалению, патриарх Никон и Романовы сделали все, чтобы народное православие по возможности уничтожить. Я, честно говоря, снимаю шляпу перед глубиной веры тех священников, которые шли на костер иной раз добровольно во времена Никона, пытаясь защитить старообрядчество. Потому что пойти ради своей веры на костер, то нужно иметь очень большую силу духа и очень большую веру. Да, потому что когда я гляжу на современных священников, которые занимаются крещением мерседесов за деньги, о них я этого сказать не могу. Для них церковь – это место работы. Только. Только исключительно. При этом, знаете, я очень часто читаю современных священников, не только историю. Так вот, если почитать некоторых из них, они до сих пор называют старообрядцев еретиками. Да? Значит, я, например, честно не понимаю, если кто-то приходит и что-то меняет, да? То есть вот те, кто меняет, те раскольники, да? А не те, кто держит старую веру. Только так. Вы можете, если это интересно, посмотреть и фильмы про протопопа Аввакума, и, значит, книги есть про него совершенно шикарные. Да? Но вот человек, который сидел полтора десятка лет зимой и летом в холодном срубе и при этом еще писал проповеди, согласитесь, заслуживают уважения. Христианские проповеди. Значит, это достаточно сильный духом человек. То есть, на мой взгляд, значит, во времена Никона и романовских вот властей была организована травля веры, за что церковь заплатила революции 17-го года. Да? Как там у Владимира Высоцкого в роли капитана Жиглова? как он говорил, что есть вина, да, и есть за нее наказание. Вот за никоновско-романовское гонение веры церковь и ответила революцией и расстрелами священников. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.